Крадется по зимнему лесу лиса, вся чистенькая, пушистая, в рыжей шубке ни пылинки, ни соринки, а кончик хвоста прямо белоснежный. Идет лиса, не торопится, а навстречу, кто бы вы думали? Ну, конечно, серый волк, кто же еще? Здравствуй, куманек! Здравствуй, здравствуй! Опять что-нибудь скверное затеяла. Затеяла? Да я за всю жизнь ни разу никому плохого не сделала. А кто родственнику моему посоветовал в прорубь хвост опустить, а? Еле ноги унес. Ой, так это ж сказка. А колобка кто съел? А петушка золотого гребешка кто хитростью в лес заманил? Ой, ты всему поверил? Ты больше слушай, тебе еще не такого наговорят. Ну, если это все неправда, то уж в курятнике хозяйничать ты мастериц, только пух и перья после тебя остаются. Ну что ты? Ну ты, оказывается, меня совсем не знаешь. Да. На домашних птиц я нападаю очень редко. Я все больше на грызунов охочусь. Полевки, мыши да суслики — вот моя еда. Ну, если землеройка попадется, ее съем. Ну, когда уж совсем голодная буду, могу напасть на зайца или куропатку. Летом не откажусь от насекомых и ягод. Да, кума, опять, наверное, ты меня обманываешь. Ну, летом-то на мышей охотиться можно, это я поверю. А где ж ты их зимой найдешь? Ой, подожди. Что? Подожди. Чуешь? Чего? Мышь скребется. Ой, да никого не вижу. Да где она скребется-то? Да у тебя под ногами. Ой. Бросилась лиса волку в ноги. Тот подпрыгнул и в сторону. А лиса быстро-быстро лапами снег раскопала. Цоп! И добыча в зубах. Ну и хитра же ты, рыжая. Да, ловко ты ее. Да и красиво ты, плутовка, а? Ну, что верно, то верно. Вот из-за красивого меха мне охотники с собаками покоя не дают. Ой, спасибо, хвост помогает, собак с пути сбивает. Я его поворачиваю в одну сторону, а сама бегу в другую. Ишь ты, хорошо бы и мой мне вот так же хвост помогал. Да все у тебя не как у других. Хочешь? Я тебе сделаю такой же хвостик, как у меня. Нет, спасибо. Опять хочешь обхитрить? Не получится. Ну, как знаешь. Тогда не мешай мне охотиться. Лиса и волк-хищники, конечно, ловкие, но все-таки с рысью им не справиться. Этот зверь и на земле, и на деревьях охотится. Ведь рысь — это же кошка, только большая и дикая. И хвост у нее короткий, словно обрубленный. Зато ноги длинные, а подушечки широкие, с перепонками, чтобы по рыхлому снегу не проваливаться. Красивый зверь, на щеках густая шерсть, как бакенбарды, а на кончике ушей кисточки. Растянулась рысь на стволе упавшего дерева. Вдруг рядом на ветку дятел уселся. Сидит, головой вертит, совсем близко только лапу протяни. Но рысь только зевнула и зубами клацнула. Тут только дятел ее заметил и, надо сказать, испугался. Добрый день. Извините, что я сразу не заметил. Увидеть вас очень трудно. Вы вся такая пятнистая. Дятел перелетел чуть повыше, на всякий случай. Понимаете, мне срочно надо полечить это дерево, иначе оно погибнет. Тут под корой сидит множество жучков, а чтобы их достать, мне придется немного подолбить клювом. Долби себе на здоровье. Работа у тебя такая. Ты мне вовсе не мешаешь. И тем более, что я собираюсь немного пройтись. Осторожно переступая, большая кошка направилась вглубь леса. Рысь охотится на многих лесных животных и птиц. Притаится где-нибудь за упавшим стволом, старым пнем или заляжет на толстый сук дерева и ждет, когда появится добыча. Прыжок, и кто-то попался в острые когти. На человека рысь обычно не нападает, старается скрыться от него в густых зарослях. На низком сосновом пеньке лежала и грелась на солнце серая змея. Вдоль ее спины, извиваясь, тянулась темная полоса. Ну ты совсем... Ну ладно, давай ужас спросим, пусть рассудит. Он скажет, кто из нас прав. Нет, нет, это не уж, а гадюка. Правильно, малыш, я не уж, а самая настоящая гадюка. Но вы меня не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого. Так о чем спор? Я говорю, что вы и ужи можете плавать, а заяц говорит, нет, что нет. Нет, просто заяц ни разу не видел, как мы плаваем. Вот сейчас я полежу немного, отдохну и покажу. А мы на дороге нашли кожу. Как... Хотите, принесем? Да. Спасибо, но эта кожа мне уже не годится. Я из нее выросла. Когда мне становится тесно, то, проползая в узкие щели, я легко освобождаюсь от старой кожи. Вот эти выползки и остаются после меня. А мы хотели вас порадовать, думали, что вы ее потеряли. Да, зимой ведь будет холодно, вот вы и наденете вторую кожу. Ну что ты, малыш, зимой я забираюсь в норы кротов и грызунов, прячусь среди сгнивших корней деревьев, там уютно и тепло, и я спокойно сплю всю зиму, да и в пасмурные прохладные дни лета и осени тоже мало двигаюсь. Заползу в гнилой пень или между камнями, да и лежу там. Ой, только интересно. В сумерки и ночью охочусь. Кормиться ведь надо. А на кого же вы охотитесь, тетушка гадюка? На мышей, лягушек и ящериц. Если слишком голодная буду, могу и птенца птичьего съесть. А молодая была, неопытная, все больше насекомых да червей ловила. Да, да, молодость, молодость. Ой, извините, а вы... Теперь уже отдохнули? Ой, чуть не забыла. Ну, идемте, посмотрите, как я плаваю. Идем. Гадюка быстро сползла с пня, и они втроем отправились к берегу лесного озера. Там змея быстро соскользнула в воду, и малыши увидели, как она свободно и легко поплыла к противоположному заболоченному берегу.